Глава первая. Пятно крови на куртке никак не отстирывалось. Я терла его огрызком мыла изо всех сил. Но бурая кровь лишь сильнее втиралась в джинсовую ткань. Кровь не моя, поэтому отстирывать вдвойне неприятно. Но мне ясно дали понять, если кто-то узнает, что я сделала, мало не покажется. Я до сих пор не осознавала, что произошло. Продолжая тереть мылом куртку, сидя над низеньким колодцем в зарослях каких-то лиан и разлапистых растений, я буквально видела перед глазами картины недавних событий. Точнее, безумной каши, в которую они слились. Что было? Похищение. Меня прямо на улице схватили трое каких-то людей странной наружности, смуглые, безволосые, в коротких туниках и в ошейниках, усыпанных какими-то камнями. Кажется, в лицо сыпанули каким-то порошком, очень свербящим в носу и отдающим в рот кислым. По их ухмылкам несложно было догадаться, что цель у них вполне себе понятная. Какая может быть цель у трех парней, пусть и очень необычной внешности, похищающих одинокую девушку? В тот момент меня охватил такой ужас, что даже не смогла закричать. Никогда не думала, что мое путешествие по южному континенту может привести к такому. Но все пошло не по их сценарию. Вытерев лоб от испарины и смахнув черную прядь, я продолжила тереть куртку. Что случилось потом? Не уверена, потому что произошедшее дальше слишком странно даже для моего одинокого путешествия. Скорее всего, это галлюцинация от порошка, который наверняка является каким-то сильно действующим препаратом. Поскольку протащить меня через возникшее прямо в воздухе марево и переместить в совершенно другое место невозможно. Такие вещи случаются лишь в кино и книгах. Значит, это стопроцентный бред испуганного мозга. Но самое безумное произошло потом. Разумеется, я видела, что оказалась в каком-то тропическом лесу, где жарко и влажно, что вокруг какие-то парни, тащащие меня в только им известном направлении. Но верить во все это отказывалась. Ровно до тех пор, пока один из них не развернул меня резко и не швырнул на кучу листьев. В момент, когда они хищно оскалились, готовые накинуться на меня, я с холодком ужаса заметила, что их зрачки вертикальные, как у змей, и такие же желтые. Мне было страшно, жутко, я ничего не понимала. И это все смешалось в какой-то безумный коктейль, заставивший пульс превратиться в барабанную дробь, а спину взмокнуть. А потом во мне что-то произошло. Что именно, сказать точно не могу. Все было как в тумане. Парни налетели на меня, но совершить задуманное так и не смогли, потому что, когда наваждение прошло, я обнаружила себя среди трех трупов, стоящей с увесистой дубиной в руке и тяжело дыша. И на все это безумие смотрел какой-то поджарый мужчина возрастом лет 35, тоже очень загорелый, с рельефными сухими мышцами, обтянутыми черной футболкой из странного гладкого материала. Штаны тоже черные. Волосы очень коротко острижены. Он смотрел из зарослей каких-то фикусов черными, как угли, глазами, и его левый глаз подергивался. В тот момент я, кажется, полностью была во власти аффекта адреналина или еще чего-то, что отвечает за реакцию «бей или беги». Правда, она, похоже, кончалась, потому что я быстро впадала в оцепенение. Продолжая сжимать дубину, помню, как таращилась на этого смуглянца и дрожала, как осиновый лист, не понимая, что произошло. От жары и духоты мутило. Топик неприятно облепил тело, в узких джинсах стало невыносимо, а джинсовая куртка в этих тропиках вообще оказалась лишней. А еще мне было страшно. Страшно смотреть на неподвижные тела непонятных парней. Страшно от того, где я, и страшно от взгляда смуглолицего мужчины с резкими чертами лица и суровым взглядом. Не знаю, сколько длилось наше стояние на реке Угре, но в какой-то момент духота стала невыносимой. А может, просто у меня сошел адреналин, мои пальцы разжались, и дубина тихо ударилась о рыхлую землю. Я покачнулась, но нашла в себе силы устоять на ногах. Именно в этот момент мужчина, наконец, зашевелился, вышел из зарослей и направился в мою сторону. Во мне это вызвало новую волну паники. Я дернулась обратно к дубине, но мужчина оказался быстрее и откинул ее ботинком. Тогда я подумала, что мне конец, и даже не сразу сообразила, что он обращается ко мне. «Успокойся, не бойся!» Голос мужчины прозвучал низко, так говорят только очень уверенные в себе люди, привыкшие, что их приказы беспрекословно выполняются. Но в тот миг я точно не была склонна подчиняться чьим-то приказам. Меня била дрожь, в голове пульсировало, а сердце билось в грудную клетку, вызывая боль. Попятившись, я стала шарить ладонью, пытаясь нащупать что-то, чем можно защищаться, чем отбиться, если этот человек попытается сделать то же, что собирались эти трое. Смотреть на них не было сил, я не знала, какая мощь их раскидала, но варианты казались один другого хуже. Мужчина не отступал. Протянув руку в приветственном жесте, он повторил. «Не бойся меня, я не причиню тебе вреда». Смысл его слов доходил до меня с запозданием. Я не понимала, как и где оказалось, кто все эти люди, почему они меня похитили, и тем более не понимала, что от меня нужно этому мужчине. Его ладонь раскрылась передо мной, приглашая взяться за нее. Но я слишком боялась. Вздрагивая, я помотала головой, но незнакомца не остановило и это. Он произнес. «Послушай, тебе нужна помощь. Я могу ее дать. Но только если мы сейчас же уйдем отсюда. Уверяю, если останешься, будет хуже». Почему-то слова о том, что может быть хуже, меня встряхнули. Я не знала, насколько хуже может быть в действительности, но что-то подсказывало. Он не врет. Сглотнув пересохшим языком, я нерешительно протянула ему руку и позволила увести себя из этого жуткого места. Совершенно не понимая, куда и с кем иду, я следовала за ним, как послушный и перепуганный барашек. Он шел довольно быстро, по только ему известному маршруту. Я же даже не пыталась запомнить повороты и тропинки тропического леса, и только успевала уворачиваться от широких листьев, следуя за незнакомцем. И вот сейчас, когда мне выдали кусок мыла, я сижу возле колодца и пытаюсь отстирать пятно, до сих пор ничего не понимая. «Как тебя зовут?» — раздалось из-за спины низким голосом. Я не ожидала этого, и пальцы сжались на мыле, оно выскользнуло и плюхнулось в колодец. Тупо моргая, я смотрела на расходящиеся по воде круги и очень переживала за мыло, которое сейчас опускается все глубже ко дну колодца. Совершенно как я, которая не может соединить одно с другим и как-то склеить треснувшую реальность. Обернувшись, увидела все того же смуглолицего и черноглазого мужчину. Сейчас его вид ассоциировался с героем боевика, у которого в багажнике хранится годовой запас патронов, а сам он местный воротила. И когда он медленно приблизился и сел напротив меня на корточке, это ощущение только усилилось. Я замерла от такой близости, даже чувствуя его запах, смесь чего-то терпкого и теплого. Хотя не припомню, чтобы у теплого был запах. «Ну?» — повторил он, глядя на меня своими угольными глазами с невероятно белыми белками. «Мне еще раз спросить?» Мой язык слушаться все еще отказывался. Каким-то невероятным усилием удалось заставить его шевелиться, но ответить снова не смогла. Слова в голове припутались, мне хотелось бежать отсюда без оглядки, а не отвечать на непонятные вопросы жгучего Рэмбо. По всей видимости, мужчину мое молчание раздражало, хотя он старался не показывать этого раздражения. Но дергающийся глаз выдавал его с потрохами. «Язык проглотила?» — спросил он. Возможно, это было бы решением проблемы, но она заключалась в другом. Я занервничала еще больше, помотала головой. Мужчина продолжил. «Так значит, говорить можешь?» Я кивнула. «Ну?» — в который раз повторил он. Наконец я выдавила из себя, пытаясь справиться с дезориентацией и паникой. «Джульетта! Джульетта Ток!» Мужчина даже немного отклонился, на лице отразилось легкое недоверие. «Странное имя», — произнес он. И сомнение в его тоне возросло. Личное отношение этого человека к моему имени сейчас было последним, о чем я беспокоилась. Я ничего не понимала. В моем сознании жизнь среднестатистической 19-летней девушки — это учеба, общение, путешествия. В этот список обычно включали парней, но когда постоянно вертишься между учебой и подработкой официанткой в забегаловке, чтобы накопить на путешествие свои мечты, как-то не до них. Совсем не так я представляла себе эту поездку. «Джульетта!» — снова повторила я, чуть хрипловатым от нервов голосом. «Это правда, я не вру!» Почему-то показалось, что он сомневается в моей честности. Возможно, из-за его пытливого и сверлящего взгляда, которым он буквально пригвождает меня к земле. Чего ожидать от этого человека не знала, но после тех троих, которые остались на поляне, приготовилась к худшему. «Где я? Что произошло? Почему?» Эти три вопроса беспокоили меня больше, чем что-либо в жизни. И взбесившаяся от произошедшего интуиция подсказывала. Смуглянец может пролить на это свет. Он рассматривал меня очень внимательно, будто не верил моим словам. Наклонял голову то в одну, то в другую сторону. А мой взгляд сам по себе ползал по его рельефному телу, обтянутому майкой. Загорелыми и блестящими от влажности плечам, и я хаотично перебирала в голове. Кем он может быть? Наемник? Бандит? Торговец оружием? Все варианты выглядели один другого хуже, и чем больше думала, тем страшнее становилось. Но мужчина агрессию проявлять не торопился. Все продолжал всматриваться, будто что-то пытается во мне увидеть. На какой-то момент показалось, что он гипнотизирует меня своими угольными глазами, причем бессознательно я стала расслабляться и сползать на землю рядом с колодцем. Когда окончательно съехала вниз, чувствуя задом теплую сырую почву, мужчина будто очнулся, чуть отклонившись, произнес: «Ладно, буду звать тебя Джули». Я сглотнула вязкую слюну. «Джули?» Он кивнул. «Да, на языке моего народа означает «необычное». Джульетта слишком длинно, не выговорить». Что подразумевается под этим «моим народом», можно было только гадать, но все домыслы приводили к каким-то жутким выводам, о которых сейчас лучше не думать. И не в моем положении сейчас спорить по поводу имени. Пришлось согласиться и кивнуть. Я нервно сжала куртку пальцами, которую так и не отстирала. Мужчина скользнул по ней взглядом, хмыкнул и покачал головой. «Вряд ли она тебе здесь понадобится», — констатировал он. «Хотя ночью может быть прохладно. Но твоя одежда в крови и слишком странная. Надо дать другую». Заявление о том, что моя одежда странная, еще больше вызвало во мне напряжение. Что может быть странного в топике и джинсовом комплекте? Хотя, если он привык к футболкам, наподобие той, что на нем, неудивительно. «Вставай, Джули!» — приказал он, протягивая ладонь. «Одежду бери с собой, потом сожжем». «Сожжем?» — не поверила я и все-таки ухватилась за его пальцы. Он дернул на себя, подняв меня на ноги, как пушинку, и потянул за собой. «Да», — сообщил он. «Нехорошо оставлять следы». Кажется, его слова что-то во мне переключили, а может, просто вопросов накопилось слишком много, и они, наконец, прорвали заслон ступора и страха. «Кто вы? Куда мы идем? Что произошло? Почему я здесь? Зачем жечь мою одежду? Кто были те люди?» При упоминании о троих парнях я запнулась, вспомнив ужасающую картину на поляне. Незнакомца мой словесный поток, похоже, обрадовал. «Оклемалась», — скорее утвердил, чем спросил он. «Хорошо, давай по порядку. Но на ходу. Не хочу, чтобы щейки напали на наши следы раньше, чем будем в безопасности». Это оказалось последней каплей, и у меня сдали нервы. Вырвав руку из его пальцев, я остановилась и, срываясь на крик, потребовала объяснить. «Да какого черта? Я никуда не пойду, пока не объяснишь, что происходит. Это какой-то бред. Я ничего не понимаю». Мужчина остановился и обернулся с видом легкого разочарования. Он на полторы головы выше меня. Приходится смотреть на него снизу вверх, что только добавляет моему состоянию нервозности и взвинченности. Никогда не любила, когда надо мной кто-то стоит. Мужчина терпеливо вздохнул и покосился на заросли каких-то фикусов и папоротников, откуда мы пришли. «Я все объясню, Джули», — проговорил он. «Но если мы сейчас не уйдем, объяснять будут другие. Не думаю, что они будут такими же дружелюбными, как я». Наверное, мои и его понятия о дружелюбии немного отличались, хотя стоит отдать ему должное, агрессии он действительно не проявляет. И, возможно, действительно не врет. И если выбирать попасть в руки каким-то неизвестным, которым, по всей видимости, от меня что-то нужно, и компании с этим смуглецом, я выбираю второе. Пришлось кивнуть на вопросительный взгляд мужчины. «Прекрасно!» — отозвался он. «А теперь шевели булками!»